тут так о вас заботились. Юрка приезжал. Белоглазов совсем растерялся. Значит, поверил. Так бы он никогда. А я-то на него в душе. Ваше состояние куда лучше, нежели говорят. И таких, как вы, много. Кротов улыбнулся и наклонился почти к самому его уху. «Вы думаете, он нуждается в операции?» Показал он глазами на человека, которого только что привел технорук. «Его нужно сохранить. Он попадет в больницу, а там его где-нибудь приспособят. Вот так-то бывший». Анатолий посмотрел на него внимательно. «Может быть, вы отбросите эту приставку, бывший?» «Хорошо», — согласился Кротов. «Важно и в этой неразберихе остаться коммунистом. Трудно предугадать, как сложатся обстоятельства. Нелегко будет разобраться. Может затянуться. Ты должен выжить, как бы все ни сложилось». Кротов перешел на «ты». «У тебя молодость, здоровый организм. Нужен свидетель, посланец тех, кто останется здесь. Помни просьбу комдива. У многих дети, внуки. Ты должен донести до них правду об отцах». Он говорил долго, тихо. Анатолий вспомнил Сергея и спросил о капитане. «Этот мавр сделал свое дело. И его, и еще многих. Попробуй найди виноватого, разберись. Года инженера понадобятся, года». Где-то затарахтел автомобиль. Донеслись голоса. Кротов прислушался и встал. «Вот и машина. Встретимся еще, инженер. Обязательно встретимся. Готовься, тебя отправят с этой машиной». Анатолий долго не отпускал руку Кротова. Как важно, что повстречался ему этот хороший и сильный человек. Коммунисты и в несчастье остались на своих постах. «Слушай-ка, инженер», — вернулся с порога Кротов. «Увидишь своего друга, поговори с ним по душам. Парень неплохой. Говорил со мной, переживает вашу размолвку. Осуждать его нельзя. Ошибаются еще миллионы хороших людей. Трудно ведь во всем этом разобраться». «Едва добрался. На запятой вода. Ну, там все хорошо, Михаил Степанович. Только в момент освоил рентгеновский аппарат. Посмотришь и не узнать. Доктор как есть. Халат, шапочка, очки. Хромает немного. Но он молодец, тренирует ноги». Колосов был рад за Белоглазова и не скрывал своих чувств. «Видишь, а ты...» «Да разве я мог предполагать?» — перебил его Юра. «Он же сам подтвердил». «Ну, хорошо, хорошо. Лучше поздно, чем никогда». «Нина Ивановна ничего не просила?» Красно, видимо, не хотел больше говорить на эту тему. Но Юра настойчиво продолжал. «Вы знали, что у нас не все ладно. Так почему молчали? Я, например, все принимал за чистую монету». «Тут, Юра, так все сложно. Мы, как тяжелый состав, движемся на подъем, а по обеим сторонам дороги враги. С одной фашистская Германия, с другой самураи. Останавливаться нельзя. Надо переформировать состав. А когда? А кроме всего, есть еще известная тебе как механику сила инерции». «Ты меня понимаешь?» — посмотрел на него внимательно Краснов. «В большом сражении за новое могут быть и ошибки, и жестокость. Я думал об этом». Зазвонил телефон. Краснов поднял трубку и долго слушал, постукивая пальцами по столу. «Вы же ничего еще не списывали. Нужно обязательно найти. Он заметил место, куда повесил?» «Ну, пусть Питер остается, как спадет вода, идет и разыскивает». «Значит, перевезли все?» «Хорошо, молодцы». Краснов положил трубку, задумался. «Что там случилось?» «Колонна вернулась на Атку. Одна машина сорвала ползун. Пока Питер с ней возился, вскрылась река. Не догадался отдать документы Глушкову. Трактор пришлось оставить. Добрался до реки, уже не перейти. Решил вплавь. Документы побоялся замочить, привязал на каком-то дереве вместе с сумкой.